Только звон стоял в воздухе, словно где-нибудь в кузнице делали свое дело кузнецы. Да, оба меча были на диво хороши, плохие давно бы сломались. Хельги вновь зашел справа. Рыжий скосил глаза на овраг, ухмыльнулся и, нанеся удар, резко отпрыгнул влево, к той самой луже, около которой недавно валялся Хельги. Наконец-то, чуть присев, блестящее лезвие со свистом пролетело над самой головой, сын Ярла резко ударил ногой в колено соперника. Тот взвыл, поднял над головой меч, и левая нога его предательски скользнула по мокрой от грязи траве. На миг, всего на миг, Бьярни потерял равновесие. Этого мига оказалось вполне достаточно Хельги. Еще бы, уж слишком долго он его ждал и слишком тщательно готовил. Резкий выпад вперед, без всякого замаха, удар, скорее, характерный для копья или рогатины, нежели для меча. И с противным хлюпаньем лезвие погрузилось в бледное брюхо Бьярни Альфсина. Тот удивленно захлопал глазами, а затем повалился в траву, грузно, словно копна сена. Из распоротого живота его вывалились наружу дымящиеся сизые внутренности. Бьярни чуть приподнялся на локте, дернулся, словно бы хотел что-то сказать, и затих, устремив недвижный взгляд в синее вечернее небо. «Это честная победа», — помолчав, произнес один из дружинников Бьярни, густобородый, пожилой, со шрамом на левой щеке. «Мы все подтвердим это, а ты, парень», он повернулся к тяжело дышащему, но счастливому Хельге. «У Сигурда Ярла, достойный сын, вполне достойный, чтобы стать Ярлом». Солнце садилось в темно-синих водах фьорда, и олеющая за деревьями заря занимала полнеба. Воины Альфсена взобрали мертвое тело вождя, чтобы похоронить его с честью. Хорошо умер Бьярни, славно, как и подобает настоящему викингу. Осталось лишь похоронить его с честью, достойный этого великого воина. «Не расслабляйтесь», вытирая кровь с руки, тихо приказал своим Хельги. «Снорри, пробегись по тем, кто остался в лесу, пусть не спускают глаз и не ослабляют тетивы луков». «Сделаю», чуть посерьезнев, кивнул Снорри, снова широко улыбнувшись, исчез за деревьями. «Молодец, парень», послышался рядом знакомый чуть хрипловатый голос. «Правда, слишком долго возился». Хельги обернулся. Вилунд, старый кузнец, улыбаясь, смотрел на ученика, и налетевший ветер играл его длинной седой бородой. Глава 15. Сельма. Нет ее краше. В целой вселенной, хоть и красивей, Хирварда жены, воинам кажутся. Старшая Эдда. Песня Хельги, сыне Хирварда. Июнь 856 года. Биллистфьорд. Совсем не стало покоя жителям дальних хуторов в это жаркое лето. И дело было не только в участившихся нападениях нидингов, хотя, каких участившихся, всего-то два и было. Нет, не только в этом. Снова обнаглели волки, снова повадились к людским местам быстрые серые тени, лишая спокойного сна людей и животных. На этот раз волки не резали коров и овец, не задирали собак, а, налетев стремительной молнией, хватали детей, унося их с собой неведомо для каких целей. Нет, не пожрать сразу, наполнив желудок сладкой человечьей кровью, для утоления голода серым бестиям вполне хватило бы овец и дичи. Да и детских костей не видали в окрестных лесах, хоть и разорили там разъяренные бонды ни одно волчье логовище. Нехорошие слухи поползли по окраинам Биллистфьорда, от хутора к хутору, от усадьбы к усадьбе. По слухам этим, вожак волчьей стаи был оборотнем. Многие мельком видели его, большого темно-серого зверя со светлой полосой на спине, от хвоста до загривка. Огромный был тот волк, страшный. Один из пастухов со Снольдихольма рассказывал, видал как-то этого зверя, бежал тот к лесу большими прыжками, да остановился вдруг на пути, оглянулся, и словно бы ожег пастуха горящим колдовским глазом. Обмер пастух, застыл, не шевелясь, изваянием, а волк отвернул голову и скрылся в лесной чаще. Не жив, не мертв, вернулся пастух с верхних лугов на усадьбу Таркеля Бонда. Рассказал о встрече, и, выслушав его, решили люди. Необычный волк это оборотень, и детей таскает для своих мерзких обрядов. Да и не только детей, третьего дня, как раз тогда, когда люди спесивого Хастейна, а больше некому, сожгли и разграбили хутор хозяйки Курит, пропала Сельма, младшая дочка Таркеля. Пошла навестить тетку Курит и до сих пор не вернулась, и не нашли ее ни средь убитых на сожженном хуторе, ни истерзанную, рядом, в лесах, видно, уволок оборотень. Таркель аж посерел весь, исхудал, три дня проведя в безуспешных поисках, потом вздохнул, на все воля богов, да, на всякий случай, решил съездить к дальнему кузнецу Вилунду, что считался в округе обладателем колдовской силы. Побаивались Вилунда люди, без особой нужды не ездили к старой кузнице, а волк и вправду не ел детей, налетал серокрылой птицей, хватал ребенка и, закинув на загривок легкое тело, быстро уносился в чащу. Один, без стаи, терпеливо ждущий вожака в одном из тайных логовищ, несся по урочищам, стремясь к ведомой только ему одному цели. Целью этой был черный лес, что совсем не близко от Снольдихольма и других северных хуторов. Однако именно там, в черном лесу, присыпанные хвоей, лежали под старой елью пузатые смешные кувшины. Лежали, дожидаясь своего часа. То были жертвенные кувшины самого Крамокройха, жестокого кельтского бога, давно потерявшего былую силу у себя дома, в Ирландии, и надеющегося обрести ее вновь с помощью верных друидов. Канхабар-ирландец, младший жрец древних богов, по возможности, подпитывал черную ауру Крома свежей дымящейся кровью. Но то была не та кровь. Кром хотел человека. Об этом всегда помнил Фаргайл Кейл, друид, обретающийся в теле волка. Для того и нужны были ему дети. Взрослого, несмотря на всю свою силу, не дотащил бы оборотень-волкодлак до места будущей жертвы. Поэтому, крал детей, да и детская невинная кровь, куда уж угоднее Крому. Подтащив очередную жертву к кувшинам, волк Фаргайл дожидался тьмы, а перегрызал ей горло острыми, как бритвы, зубами, стараясь, чтобы хотя бы часть хлынувшей крови попала в жерло кувшина. Затем, пожрав еще трепыхающуюся теплую плоть, поднимал окровавленную пасть к небу и выл на луну, долго, надрывно и страшно. В такие минуты, злобно рыча, вскакивали на ноги сторожевые псы на ближайших пастбищах, а пастухи, просыпаясь, молили богов о защите. А волк выл, надеясь обрести благоволение своего кровавого бога, знал и чувствовал черный друид Фаргайл, что все больше превращается в зверя. Все меньше человеческого с каждым днем оставалось в нем и все больше волчьего. Нет, не хотел друид окончательно превратиться в волка, но все больше нравилось ему находиться в шкуре сильного, наводящего ужас, зверя. И даже уже не мог бы ответить самому себе, что больше заставляет его красть детей, необходимость священной жертвы или огромное желание вгрызться в теплую плоть, чувствуя, как рвутся под рядом зубов сухожилия, как трещат тонкие кости и приятно щекочет ноздри пряный запах крови. Волк убивал и уже не мог остановиться. Дождь, свежий летний дождь прошелестел над лесом, над полями, лугами и пастбищами, полными сладкого клевера и ромашки, напоил влагой деревья, кусты и травы, наполнил водой лужи и зашел парящей дымкой в лучах жаркого солнца, вспыхнув на сиреневом небосводе многоцветной сверкающей радугой. Радужная полоса, синяя, красная, желтая, еще, бог знает, какая, гигантским коромыслом растянулась через весь Тбилист-фьорд, от водопада до кузницы Вилунда, уходя вниз где-то за лесным озером. Да, скорее всего, это необычный волк, выслушав Таркеля, покачал головой Вилунд. Старый кузнец знал, что говорил, уже не раз и не два выслушивал он рассказы о страшном чудовище в образе огромного волка. И то, что волк принялся красть детей, наводило Вилунда на весьма нехорошие мысли. «Это чье-то древнее колдовство», — твердо произнес кузнец. «Я могу только догадываться, чьи боги собирают в нашей округе свою кровавую жатву. И не в волке тут дело, вернее, не только в волке. Что же касается твоей дочери?» Вилунд помолчал, задумчиво посмотрев вдаль, где за дальним лесом снова собирались тучи. «Думаю, что к ее исчезновению волк не причастен», — продолжал он, чуть погодя. «Полагаю, это людских рук дело. Так кому ж было надо?» Таркель, седоватый, плотный, с вислыми усами на круглом лице, напоминал в этот момент рассерженного тюленя. «Кому ж, может быть, скоро потребуют выкуп, может быть», — кивнул Вилунд. «Если же нет, я помогу тебе, Таркель, в твоих поисках. Не благодари сейчас, не надо. Ступай и жди вестника. Помни, дочь твоя отнюдь не в лапах злобного оборотня». Таркель уехал к себе на хутор, по пути собирая от встретившихся пастухов очередные скорбные вести о пропавших детях. Сельма, любимая младшая дочь, вот о чем с грустью в глазах думал сейчас Таркель, и еще подумал, даже, если и волкодлак не имеет никакого отношения к ее пропаже, с этим зверем, кем бы он ни был, нужно кончать, и, чем быстрее, тем лучше. С этими мыслями его согласились бы все жители хуторов. Вздохнув, Бонд пришпорил коня, сворачивая на дорогу к Снольдихольму. Остро пахло иван-чаем и жимолостью, белели на кочках цветы голубики, а из близкого леса, прямо из-за кустов можжевельника, смотрели в спину несчастному Бонду черные пронзительные глаза, горящие недобрым огнем глаза огромного волка. Волк снова задумал убийство, а старый кузнец и колдун, ох, не зря его побаивались в округе. Вилунд, проводив гостя, оседлал вороного коня и быстро поскакал вниз, к фьорду. Правда, не доезжая ручья, свернул вдруг влево, оставив за собой священную рощу, проехал по старой дороге, поросшей травою и папоротниками почти до холки коня, еще раз свернул и оказался в черном лесу, темном, непроезжем, опасном. Снова пошел дождь, и первые капли его застряли в высоких сосновых кронах, зашумели в верхушках сизовато-голубых елей, оросили пыльную каменистую тропку, сворачивающую от дороги. Вилунд спешился, привязал коня, тот всхрапывал, прядал ушами, почему-то не нравилось ему это место, и скрылся за вересковыми кустами. Черный мох мягко запружинил под ногами, вылетели из кустов, поднявшись на ветку сосны, какие-то мелкие птахи. Старый кузнец шел, огибая встречающиеся на пути кусты и деревья, шел, не останавливаясь, словно точно знал, куда. Да и, если хорошо присмотреться, видна была чуть заметная, видно, что давно не пользовались, заросшая высокими папоротниками тропка, не разберешь, людская или звериная. Вилунд прошел по ней немного, остановился, шумно вдыхая воздух. Почти полная тьма сгустилась вокруг мокрым колдовским покрывалом, а впереди, буквально в нескольких шагах, почувствовал, скорее, почуял, старый кузнец что-то нехорошее, чужое, злое. Постояв, Вилунд глубоко вздохнул и, раздвинув тяжелым посохом тяжелые ветви елей, сделал пару шагов, затем нагнулся и обнаружил под старой елью странные нелепые кувшины с широким горлом. Провел рукой по горловине и тут же отдернул, кувшины были покрыты липкой запекшейся кровью. Рядом, в кустах обнаружились обглоданные детские кости. Старый кузнец посмотрел на все это, плюнул и, повернувшись, быстро зашагал обратно. В глаза его горел огонь, и, если погонь тот мог хоть на миг увидеть оборотень, то, наверное, сразу бы покинул эти места навсегда. Правда, может и не покинул бы, может, еще бы посопротивлялся. Поговорив с Сигурдом и выпив предложенной медовой браги, Вилунд вытер усы и попросил позвать Хельги. В очаге, над красными углями, жарилась насаженная на вертело рыба, треска и скумбрия. Стекающий с рыбьих туш жир, падая на угли, вспыхивал на миг маленькими трескучими звездочками. Старый кузнец протянул к огню руки и обернулся. Звал, отец, вбежав в дом, обратился к Сигурду Хельги. Звал, кивнул тот, учитель Вилунд хочет говорить с тобой, сын. Хельги почтительно поклонился. У меня к тебе два дела. Не тратя времени на предисловие, коротко пояснил старый кузнец. Первое, в черном лесу, второе, пока не знаю, где. Первое не терпит, второе, впрочем, тоже. У тебя, я надеюсь, уже имеются верные люди, на которых можно полностью положиться. Сын Ярла молча кивнул. Пусть возьмут с собой секиры и лопаты, скачут в священную рощу, принесут в жертву богам белого петуха и нарубят ветвей с ясеня, того, что растет сразу за камнем с волшебными рунами. Не перепутают, да вроде не пили еще, усмехнулся Хельги. Так я пойду, свистну их, давай, пускай после ждут нас на старой дороге, хотя мы, скорее всего, будем там раньше. Вилунд встал с лавки, прощаясь с Сигурдом, обернулся к вот-вот готовому выбежать на двор Хельги. О втором деле поговорим по пути. Вели слугам седлать коня, Сельма. Услышав об ее пропаже, Хельги сильно пожалел, что не узнал об этом раньше, ведь буквально только что его дружина вернулась из рейда по дальним лесам. Сельма, неужели, и ее разорвал на куски злобный оборотень? Вилунд сказал, что нет, а старому кузнецу можно было верить. Значит, одно из двух, либо девчонку схватили люди спесивого Хастейна, либо это дело рук Альфсенов, вернее, теперь уже одного Альфсена, Скельда. Бьярни не далее как вчера схоронили, насыпав над сожженной могилой высокий курган. Вместе с младшим Альфсеном в Волгаллу отправились. Вороный жеребец по кличке Гром, любимый конь Бьярни, старый слуга, пара наложниц, ну, и всякого рода материальные ценности, типа дорогого оружия, заморских тканей и целого таза серебряных арабских дирхимов. Никто особо не горевал о погибшем, даже Скьольд, но злобу против Хельги определенно затаил старший братец, затаил, тут и думать нечего, не терпел, когда так нагло вмешиваются в его планы. Значит, вполне, может быть, и Сельма у него, в целях давления на Таркеля, бывшего в большом авторитете среди владельцев дальних хуторов. Если же Сельма у Хастейна, тот явно озаботится выкупом, Впрочем, может и подержать, как заложницу, до нападения на Белрестфьорд. В таком случае освободить девчонку будет труднее. Ладно, главное сейчас установить точно, где она да что с ней, а уж потом, потом видно будет. Хельги с Вилундом оказались у края Черного леса раньше остальных. Правда, не очень-то намного и опередили. Не успели осмотреться я, как послышалось гиканье, веселые голоса и смех, и из-за кустов, ломая напрочь сухие ветки, вынеслись на дорогу всадники. Харальд, Ингви, Снорри, парни с хуторов, даже Дирмунд Зайка с приблудой Хральвом, вся дружина Хельги. У каждого поперек седла перекинута лопата и связка ясеневых веток, все, как и наказывал Вилунд. Увидав кузнеца, молодежь попритихла, спешившись, столпилась вокруг, почтительно склоняясь в поклоне. «Пошли», — махнул рукой Вилунд, — «коней только привяжите крепче да выставьте охранение, да кому надо», — беспечно протянул было Харальд, но, наткнувшись на яростный взгляд Хельги, сразу осекся. Знал, будущий ярл, хоть и друг с самого детства, а расслабиться не даст, и не зря не даст, явно была на это причина. Какая, о том он, может быть, и сам скажет. Сомкнулись над последним молодым воином темные еловые лапы, и все дружина оказалась вдруг в царстве ночи. Настолько густо росли здесь деревья, что дневной свет почти не проникал в чащу, сумрачную, дикую, колдовскую. Идти становилось труднее, все чаще встречались на пути упавшие деревья, то и дело приходилось огибать кучи бурелома. Но пока шли удачно, никто не подвернул ногу, и дерево ни на кого не упало, захрустев ломающимися ветками. Да и Вилун шагал уверенно впереди, видно, хорошо знал дорогу. Ага, наконец, остановился на опушке, со всех сторон окруженной седыми мохнатыми елями. Пришли, разжигайте костер из ясеня, а вы, вытаскивайте из-под ели кувшины, там увидите какие. Остальные, пройдитесь вокруг опушки, соберите кости. Чьи кости? Ну, как вам сказать, нет, разбрасывать их не надо, кидайте в костер, а теперь добавьте ясеня. Костер занялся сразу, запылал, яростно игулко, словно только и ждал момента поглотить собранные страшные вещи. Распарывая сгустившуюся тьму, взметнулось к небу оранжевое очистительное пламя, и дым священного ясеня стелился между деревьями, очищая это место от скверны. Старый колдун Вилунд, разбив кувшины посохом, бросил в огонь окровавленные осколки и нараспев читал висы. Воины станом стали чеканным, сети из ясеня, крепкие вязали, гневалась в пламени, вера чужая, ясеня гибель, чужая слава, кидайте, кидайте еще ясеня, не жалейте. Прервав вису, крикнул он воинам, и те старались, раскочегарили костер так, что жаркое пламя опалило ближайшие деревья, как бы ни случилось пожара. Подошел ближе к Вилунду Хельги, не тревожься, ярл, улыбнулся в бороду тот, пожара не будет, впрочем, если даже и будет, главное, огнем выжечь скверну. Я чувствую, как вскипает кровь чужих богов, как меркнет их злобное колдовство, нет, не сладко придется теперь порождению зла, и корабль из ногтей мертвецов не придет теперь на земли Белрестфьорда, а ведь он пришел бы за нами. И тут Хельги ощутил в мозгу ненависть, словно страшный черный ком разросся у него в голове, ком чужой злобы, взорвался тысячу разноцветных огней, так, что, казалось, вспыхнул весь мир, словно ядерный взрыв, так отпечаталось в мозгу, и эти непонятные слова пришли изнутри Хельги, только вот барабаны на этот раз молчали и не рычала надрывно сумасшедшая девушка Магн. Впрочем, нет, лицо ее появилось на миг перед глазами сына Сигурда Ярла. «Остановите его!» – прошептала Магн и исчезла, растаяла в жарком от пламени воздухе, словно наваждение, а где-то в предгорьях, в дальнем урочище, выпустив из пасти очередную добычу, жалобно завыл волк, тот самый огромный оборотень, с темно-серой шерстью и горящими колдовскими глазами друида Фаргайла Кейла, только теперь в один миг потерял волкодлак весь свой гонор, словно бы даже стал меньше, скукожился, заскулил, испуганно шаря глазами по елкам и, поджав хвост, понесся прочь длинными усталыми прыжками, куда держал путь оборотень, не знал даже он сам, куда-нибудь, лишь бы подальше от оскверненного места, не уберег, не сумел, и гнев древних богов будет страшен. Не знаю, что вам и сказать, выставив гостям нехитрое угощение, пожал плечами бывший раб трейльновозник. На дальних хуторах видели двух верзил, так вы их и сами видели, то люди Хастейна, но видели их давно, видно тогда же они и покинули ближайшие окрестности. Нет, вряд ли они прихватили с собою Сельму. Просто не успели бы, да и зачем она им, только лишние заморочки, им бы самим побыстрее убраться. Так-то оно так, сын Ерла запил козьим молоком просяную лепешку с сыром, да только вроде как некому больше, некому, кроме, пожалуй, Альфсина. Вряд ли это Скиольд. Трейль подлил гостям молока из большой деревянной крынки. Был бы жив Бьярни, я б еще поверил, а так, слишком уж грубый нажим, не похожий на хитреца Скиольда. Он, хоть и жадный, а мозгами шевелить умеет. Хельги кивнул. Харальд и Снорри, допивая молоко, удивленно посматривали на хозяина хижины. Ну никак они не могли привыкнуть к тому, что бывший раб Трейль, о непроходимой тупости которого ходили легенды, на поверку оказался весьма неглупым малым. Хельге, например, так очень нравилось с ним общаться. Веяло от навозника некой непоколебимой логикой. А она была нужна сейчас, логика. «Давайте порассуждаем еще», — упрямо повторил Хельге. Харальд и Снорри покосились на него с некоторым суеверным страхом. Слишком уж он не походил на всех в такие вот минуты тяжких раздумий. Скорее, был близок к навознику, да и вообще казался чужим. Значится так, Хельги даже сам вздрогнул. Снова незнакомые интонации, далекие и чужие, чужие. Но, если они помогут, по крайней мере, до сего дня внутренние непонятные силы еще не принесли ему зла, тогда пусть, тогда, не нужно мешать, не нужно, не нужно, не. Значится так, окрепшим голосом произнес сын Ерла, слушай мою команду, ты, Харальд, берешь Ингви и летите в Снольдихольм, выясните там точно, когда ушла Сельма, с кем, куда, вплоть до того, в чем была одета и какие песни напевала, когда выходила из ворот усадьбы. Все ясно, Харальд кивнул, вперед, напутствовал Хельги, на все про все вам срок, до вечера, вечером собираемся, собираемся, здесь, надеюсь, Трейль, ты позволишь воспользоваться твоей собственностью, бывший раб лишь поклонился, прекрасно, Хельги потер ладони, теперь ты, Снорри, слушай внимательно, чтобы не перепутать, сейчас снимешь с себя всю свою одежку, да, да, прямо здесь, уж слишком она у тебя вызывающе богата, висюльки какие-то, серебришко, даже вон, казалось бы, мелочь, фибула, так и та золотая, нет, в таком виде тебе никто из простого народа ничегошеньки не расскажет, надевай вот, рубище, подай-ка, Трейль, НДА, а погрязнее ничего нет, ладно, сойдет и это, вот потопчем ногами, ага, в самый раз, ты чего скуксился, малыш, я тебя не побираться отправляю, а с важным заданием, так что подбери сопли и немедленно доложи о готовности, я всегда готов, Ярл, вот, так-то лучше будет, все, вперед, жду тебя тоже к вечеру, впрочем, можешь чуть опоздать, концы не близкие, но только чуть-чуть, понял, запомни, если к утру тебя не будет, наша дружина разнесет усадьбу этого Нидинга в пух и прах, да ты не смейся, ты проникнись, чуешь, какое обострение обстановочки может родиться в Биллистфьорде, благодаря тебе, любимому, а раз чуешь, так чего тут застыл, как камень с рунами, давай, давай, работай, да, позови там остальных, слушайте сюда, ребята, они явились под утро, прошелестели плащами, словно натуральные нидинги, словно бы пробрались тайно, но нет, не тайно пробирались дружинники, знали, ожидают их с нетерпением в хижине вольноотпущенника Трэля. Дочка Таркеля Бонда покинула Снольдихольм утром, не слишком рано, но и не слишком поздно, солнце уже давно поднялось, и работники Таркеля вовсю трудились на полях и огородах. Они и рассказали, что направлялась Сельма навестить тетку Курит. Навестила. Однако по всему выходило, вряд ли она столкнулась с отрядом Бьярни, те напали на усадьбу Курит гораздо раньше. Вероятно, ее перехватили другие. Кто именно? Да хоть те двое верзил, люди Хастейна, так позорно упущенные Хельги. Но зачем им Сельма? Зачем? А зачем молодым мужикам нужна женщина? Потешились да кинули в болото, предварительно сломав шею. Нет, вряд ли. Если, как они говорили, у Хастейна всего один драккар, вряд ли будут обострять отношения с местными. Скорее, наоборот. К морю верзилы не проходили, значит, прячутся где-то в лесах, а Сельму держат на всякий случай, как заложницу. Ну, и выкуп стрясти с Таркеля, при удаче всех леп. Да, скорее всего, они. Вот и пастухи Таркеля видали в дальнем лесу двух здоровенных бродяг, необычных бродяг, в хорошем платье, в кольчугах, с оружием. Теперь бы еще Снорри поскорее явился. Интересно, что там творится у Альфсенов, а ничего там интересного не творится. Усаживаясь наконец за стол, пожал плечами Снорри. Он уже успел переодеться, скинув грязное рубище. Даже вымылся в роднике, только вот вытереться не успел, и, сползая со лба, текли по щекам крупные холодные капли. Ничегошеньки там не происходит у Альфсенов, не считая всегдашней ругани самого Скиольда до супруги его Смильдеграчихи. «Что, уже и сам Скиольд ругаться начал?» – переспросил Хельги. Не очень-то похоже было это на старшего Альфсена, тот всегда отличался эдакой хитроватой сдержанностью, в отличие от собственной супруги и покойного Бьярни. «Да, и Скиольд ругаться начал», смешно сдувая с носа водяные капли, важно кивнул малыш. «Я там поговорил с работниками. Сказали, собрался было Скиольд во фьорд, сунулся к лодке, а нету. Хорошая была лодка, вместительная, ходкая, прочная, тут заругаешься. Грачиха, конечно, на слуг понесла, не усмотрели, мол, или, того хуже, продали кому-нибудь. Правда, кому тут продашь?» Снорри недоуменно пожал плечами. «Скирингсальских купцов давно не было, а у наших у всех свои лодки имеются, да и приметная она, Скиельдова лодка, все рунами изукрашена, попробуй ею воспользуйся без ведома хозяина». «Стоп!» — сын Ярла резко хлопнул ладонью по столу. «Молодец, Снорри. Значит, говоришь, приметная лодочка у Скиельда. Отлично. Свои ее уж никак взять не могли, даже при всем желании, кому охота связываться со Скиельдом. Сильного ветра вчера не было, унести в море не могло. Значит, что получается, бродяги?» Тут же сообразил малыш и поправился. «Ну, те, двое, которые...» Хельги улыбнулся. «Кстати, избежавший ирландец где-то тут бродит», — подал голос Трейль, внимательно слушающий беседу. «Вы про него не забывайте, этот пес много чего натворить может». «Вряд ли», — сын Ярла презрительно усмехнулся. «После того полета со скалы в воду, ирландец вряд ли захочет строить кому-то козни». «Плохо ты его знаешь, Ярл», — задумчиво покачал головой юный вольноотпущенник. «Вряд ли он отрекся от своих старых богов, он будет искать жертву». «Ты так думаешь?» — резко встрепенулся Хельги. «Я ничего не думаю, Ярл, просто рассуждаю, и рассуждения твои весьма похожи на правду». Вскочив из-за стола, сын Ярла задумчиво заходил по хижине. «Значит», — он резко остановился, внимательно взглянув на собеседников. «Остров», — кивнул Трейль. «Остров, тот самый, что назывался Раун, всплеск, там, где ирландец уже приносил жертвы своим кровавым богам. Сначала ягнят, а потом захотел и человека. Это, не говоря о знаках, выложенных из блестящей на солнце слюды и точно указывающих фарватер. Знаки те давно уже сковырнул специально посланный Хельги Снорри малыш. Так, на всякий случай, чтоб не отсвечивали. Они пришли туда к вечеру. Хельги, Харальд Бочонок, Ингви и Снорри. Стоял густой туман, и Хельги благодарил богов. Пожалуй, в ясную ночь не смогли бы они пробраться на остров столь незаметно. Оставив лодку на мелководье и поручив Снорри прикрывать вполне возможный отход, ловко соскользнули на камни, выбрались из воды не там, где обычно, чуть дальше, где не пристать никакой лодке, да зато и не ждали их оттуда. Мокрые, словно тюлени, таясь по кустам, туман постепенно таял, открывая взору вершины скал. Пробрались в бухту. Никакой лодки там не было. Ни украденной у Скиельда Альфсена, никакой другой. Интересные дела. Неужели опоздали? Или, наоборот, пришли раньше? Поднялись вверх, к скале, бесшумно, словно бестелесные духи. Посмотрели за камнями, прочесали кусты. Ни одна ветка не хрустнула, сказывались уроки Эгиля. Быстро отыскали лестницу, сучковатый ствол молодой сосны, тот же самый, что и был раньше. Оставив Харальда внизу, вмиг взметнулись на плоскую вершину скалы, выступающие из тумана, словно ложка из густого киселя. Вокруг было пустынно, никого. Значит, действительно, явились раньше. Значит, следует устроить засаду, распределить людей, а уж затем. А золото теплое. Нагнувшись к кострищу, тихо сообщил Ингви. Кто-то тут был, очень может быть, даже еще утром. Опустившись на колени, Хельги завозил руками по траве и камням, в глубине души опасаясь наткнуться на свежие кровяные капли. Нет, ничего подобного поблизости не было. Сын Ярла перевел дух. Интересно получается, на острове никого, жертву, по всей видимости, ирландец не приносил. Но ведь зачем-то они сюда высаживались, может быть. Хельги посмотрел на Ингви, и тот кивнул, сразу понимая, в чем дело. Свесился с вершины, держась ногами за камень, тут же вскочил на ноги, кивнул. «Да, они восстановили знаки. Лазили так, словно кабан прошелся. Значит, Хастин», — невесело усмехнулся про себя Хельги, — «и Сельма будет у него заложницей. Что ж, могло случиться и хуже. Было слышно, как далеко внизу бьются о скалу волны. Поднимался ветер, разгоняя остатки тумана, и волны становились все больше, все наглее, все злее. Как бы нашу лодочку не выбросило на камни вместе с малышом Снорри», — озаботился Ингви. Хельги лишь отмахнулся. «Успеем. Да и Снорри не зря там сидит. Уж от камней и вернуться сумеет». Клубившиеся в расщелинах остатки тумана змеями уползали в море. Пробегавшие по небу облака, светло-серые, розоватые, палевые, словно покрылись снизу яркой сверкающей позолотой, подсвеченные невидимым солнцем. Поднимаясь над скалами острова, громко кричали птицы. В пределах видимости, сквозь клочья тумана, виднелась покачивающаяся на волнах лодка со спущенными за борт сетями. «Молодец, Снорри!» — решил прикинуться рыбаком. «Ха! А, кажется, что-то вытягивает. Интересно, кого? Треску или сельдь? А может, зубатку? Вон, как тяжело идет!» Оба, засмотревшись на лодку, Харальд Бочонок споткнулся о невидимый в траве камень и кубарем полетел в небольшой овражек. Тут же и выбрался, ничуть не сконфузясь. Дело житейское, бывали с викингами случаи похлеще. Нагнал Хельги и, усмехнувшись, протянул ему некий предмет. «Ключ», останавливаясь, прошептал сын Ярла. «А у кого на одежде мог быть подвешен ключ? Явно не у тех двух верзил. Может, у ирландца? Может», — кивнул Хельги. «Только у него совсем не такой ключ. А вот подобный я видел у Сельмы». «Ну, конечно же», — он хлопнул себя по лбу. «Судите сами, какой смысл ирландцу, если все-таки это он захватил Сельму, вести ее к Хастейну? Никакого. Ему ведь нужна жертва для своих мерзких богов. Хорошая жертва». «Значит», — юноши переглянулись и, не говоря ни слова, разбрелись по всему острову. Теперь уж искали тщательно, не так, как ночью, в тумане. Облазили каждую щель, каждый вывороченный камень, тщетно. Показав сияющий край, из-за синих вершин гор медленно поднималось солнце. В кустах запели мелкие птахи, низко над пенящимися волнами заносились ласточки, верная примета к дождю. Да оно и было видно по облакам, по легкой сизоватой дымке на горизонте, по прохладе и не исчезнувшей с ночи сырости. Сын Ярла, тяжело вздохнув, уселся на камень, задумался. Его друзья, Ингви и Харальд, устало дыша, повалились на траву рядом. Интересная штука получается. Выходит, ирландец вместе с верзилами отвез таки Сельму к спесивому Хастейну. Если, правда, это ирландец. Может, тут одни здоровяки действовали, без всякого ирландца, но тогда, тем более, незачем им заезжать на остров, выложить новые знаки, взамен разрушенных старых. Так они же не знают фарватер, его только Ирл. «Стоп, Ингви, что ты там говорил про кабанов?» «Про каких кабанов?» «Ну, когда ты лазил смотреть на скале знаки». «А», Ингви потянулся. «Так я и говорю, излазано там все, будто стадо кабанов промчалось. Если б, конечно, кабаны умели лазить по скалам». «Ха», он резко замолк. «Так ты думаешь, что?» «Верно, Ингви. Кто у нас самый легкий?» «Малыш Снорри. Ну-ка, давайте, зовите его сюда, пусть подплывает. Да не стесняйтесь, можете свистеть». Услыхав призывный свист, Снорри закинул на борт сети и быстро заработал веслом. «Веревку прихвати, принимая конец», — бросил Ингви. Скала отвесно уходила вниз, туда, где, шипя, бились змеи прибоя. Снорри висел над пропастью на веревке и деловито командовал. «Ниже, правее, теперь чуть влево, ниже, есть». Не удержавшись, он завопил во всю глотку, распугивая любопытных чайкой глупышей. «Что там такое, Снорри?» Три взлохмаченные головы, любопытствуя, показались над оборванной краем вершины. Правда, никакой пещеры так и не увидели, как ни старались. А вот веревка ослабла, и висевший на ней малыш Снорри тут же перевернулся вниз головой. «Эй, эй!» — закричал он. «Вы там не очень-то, эй, не так сильно. Все, в самый раз, не тяните больше. Давайте еще вниз помаленьку». Потихоньку отпускавшие веревку ребята почувствовали вдруг, как та резко напряглась и сразу ослабла. Видно, Снорри наконец добрался до пещеры. «Эй, малыш, как там?» Ответом была тишина. Лишь через некоторое время веревка дернулась и послышался крик Снорри. «Поднимайте, только поосторожней, да уж не растрясем тебя, не беспокойся», — хохотнул Харальд, старательно наматывая выбранную веревку на руку. «И раз, и два, и еще раз, вот те раз». Крайнее удивление выразило не только физиономия Харальда. Еще бы не удивиться, когда после очередного рывка над краем скалы показалось бледное лицо Сельмы. Сельма, Хельги почувствовал в глубине души щемящую клокочущую радость, словно, вот ради этого он и жил все последнее время. Ради этого лица, бледного и такого родного, ради глаз, синих, как небо, отраженное водами фьорда, ради чуть припухлых губ, растянувшихся сейчас в слабой улыбке. Да, вот, ради этой улыбки. Хельги не удержался и, быстро оглянувшись, соратники деловито готовили лодку и рассматривали пойманную Снорри зубатку, поцеловал девушку в губы, целовал долго и сладко, словно бы пил медвяную брагу и никак не мог напиться. Сельма, что удивительно для разумной девушки, на этот раз не сопротивлялась, а в голове сына Ярла громко били барабаны. Корабли, прервал занятие влюбленных сбежавший со скалы Снорри. Там, в море, корабли, это может быть только Хастин. Но ведь у Хастина только один драккар, а ты сколько увидел, Снорри? 5, и каждый, не меньше, чем в 20 скамей. 5 20-скамейных судов, левой рукой обнимая Сельму, прошептал Хельги. Вполне хватит, чтоб прихлопнуть весь Биллистфьорд, одним внезапным ударом. Глава 16. Внезапный удар. Кто этот вождь, с дружиной плывущий, чьи рати сюда, к берегу правит? Старшая Эдда, первая песня Хельги, убийца Хундинга. Июнь 856 года, Биллистфьорд. Они шли один за другим, все 5 драккаров спесивого Хастейна. Из тех кораблей, что называют длинными, 20 скамей, значит, только на веслах 40 викингов, плюс еще столько же на смену, плюс, короче, вполне набирается около сотни. Да взять эту сотню 5 раз, по числу кораблей, простая арифметика получается, почти раз в 3, ну, пускай, не в 3, но в 2-то точно, больше, чем все население Биллистфьорда, включая самые дальние хутора. Вот подошли ближе, спустили паруса, видно было, как слаженно опускаются весла. Корабль самого Хастейна, с позолоченным флюгером на мачте и синим флагом с изображением ворона, вальяжно шел в середине. Хитер был Ярл, видно, не очень-то доверял ирландцу, и если тот был сейчас на его драккаре. Хельги усмехнулся, представив, что, вот уже сейчас, произойдет с первым кораблем. Вот вспенил воду весла левого борта, разом, красиво, надо признать, повисли в воздухе правые. Драккар легко развернулся, юркнув в проход меж камнями, куда указывала стрелка на скале, только что переложенная Снорри. Ну, ну же, есть. Со страшным треском, так, что было слышно даже на островке, первый драккар Хастейна нарвался на подводные камни. Хорошо сел, качественно. Правда, вряд ли затонет, не те пробоины, не та была скорость, опытные пираты шли недоверчиво медленно, но вот, все же, попались. Было хорошо видно, как быстро, но безо всякой паники, выскочили из-за весел воины. Молодец, кормчий, быстро сообразил, что не слезть им с камней собственными силами, либо ждать помощи от других судов, а это время, да и какая, к троллю в горы, внезапность, либо бросить корабль, а уж потом, после удачного набега, стащить его с мели с помощью захваченных пленников, а успеет к тому времени затонуть, так и пес с ним. Драккар Сигурда Тронинланги, тоже неплохой корабль, вполне годится в качестве боевого трофея. Судя по действиям команды налетевшего на камни судна, они выбрали второй вариант. Подошел, медленно, осторожно, следующий корабль, встал бортом. Викинги быстренько, некоторые пижоны даже бежали прямо по веслам, пара человек упала таки в воду, правда, тут же вынырнули, мерзавцы, перебрались на него, и тут же разом вскипели под веслами волны. Корабль-спаситель спешно покидал устье негостеприимного фьорда. Ну, теперь побояться сунуться. Презрительно захохотал Снорри. Плохо ты их знаешь, малыш. Хельги не сводил глаз с вражеских драккаров. Хоть и далековато, да кое-что видно. По крайней мере, в агрессивных намерениях их теперь не оставалось сомнений. На всех кораблях спешно опускали мачты, чтоб не мешали в боевых действиях. Вон, как забегали, видно, придумали-таки какую пакость. И правда, все 4 драккара вдруг исчезли из виду, словно бы пропали, растворились в сизой морской хмари. Какое черное колдовство! Округлив глаза, с явственным ужасом в голосе пробормотал про себя Снорри. Судя по всему, он сейчас и не очень удивился бы, если б все драккары Хастейна вдруг разом обрели драконьи крылья и, поднявшись в воздух, со свистом спикировали бы на усадьбу Сигурда Ярла. «Это ковры», — невозмутимо произнес Ингви. Они набросили на борта кораблей ковры, серые, как море. Об этом упоминал еще старый скальд Браги. Ах, да, хлопнул себя по лбу Хельги. Теперь и он вспомнил. Да, действительно, были такие описания в старых сагах. У того же Браги Бодассона, прозванного старым.